Они не знали, что утром Геннадия вызвал к себе его непосредственный начальник, капитан Ерошин Виктор Васильевич. Это был высокий мужчина 50 лет. Когда-то он занимался тяжелой атлетикой. Геннадий уважал его, потому что именно Виктор Васильевич научил его всему, что знал и умел сам. А теперь он выглядел немного смущенным. И в смущение капитана приводило то, что он должен был сейчас сказать своему бывшему ученику. «Послушай, я очень ценю тебя как работника, но вышестоящее начальство тобой недовольно». Он говорил очень тихо. «Что-то ты сделал не так, я пока не знаю что, но мне было сказано, что ты своей торопливостью можешь завалить всю операцию по поимке наркоторговцев. Вот приказ о твоем отстранении от этой работы». «Товарищ капитан, но мы уже знаем всех торговцев, они продолжают травить молодежь, и вам известно, что было 2 смертельных случая. Эти парни курили спайс. Эта дурь пострашнее наркотика. А распространяли ее все те же люди. И мы даже близко подобрались к тем, кто и как распространяет это, хотя пока не знаем их фамилий. Но у нас есть подозрение на...» Капитан уже давно показывал жестами, чтобы Геннадий замолчал. Но тот не обращал внимания и продолжал высказываться. Но последнюю фразу он не успел закончить, потому что Виктор Васильевич перегнулся над столом и закрыл его рот своей огромной ладонью. Теперь Геннадий что-то начал понимать. Тем более, что капитан начал говорить и одновременно что-то писать. А говорил он вот что. «Я тебе передал приказ, а приказы нужно выполнять. Кроме того, с сегодняшнего дня у тебя отпуск. Я уже дал распоряжение на этот счет». Говоря, он протянул Геннадию записку. «Тебе грозит опасность», — было написано на бумажке. «Действительно, ты подобрался к ним близко, и они знают об этом. Нужно залечь на дно, если хочешь остаться жив. Напиши подробно о том, что знаешь об этом деле, и все это оставь в тайнике, которым мы с тобой пользовались в твоем первом деле». «Хорошо, я согласен», — сказал Геннадий громко. Он говорил о тайнике и об отчете, который должен был там оставить, но для тех, кто сейчас мог подслушивать, это могло значить другое. «Я уже 1,5 года не был в отпуске», — сказал он после паузы. «Кстати, я съезжу куда-нибудь отдохнуть». «Вот и хорошо. Поезжай, отдохни», — говорил начальник, сжигая записку над пепельницей. «Ну и надымил ты», — улыбнувшись, добавил он. «Сами же предложили», — заговорщицки подмигнул Геннадий. «Это я по привычке, а ты не преминул воспользоваться», — говорил укоряюще, но сам при этом, улыбаясь одобрительно, открыл форточку, чтобы проветрить кабинет.